Пространственная ферма в ином мире. Глава 46. Красная точка. Мэг слегка посмеивалась, глядя на Джао. Она даже представить себе не могла, что характер этого человека может настолько измениться. Раньше Адам был совершенно диким и иногда вел себя как полный идиот. Но теперь Джао был интровертным, спокойным и очень внимательным. Поэтому она предпочла Джао. Видя, что Мэг ничего не говорит, Джао начал нервничать, не зная, что ему делать. «А, Мэг, посиди пока, а я на всякий случай проверю ситуацию снаружи». Он вытащил свой экран и посмотрел на замок. И как в прошлый раз, на трехмерной карте уже не было никаких зеленых точек. Джао вздохнул. Он решил подождать еще 2 дня, по истечению которых... Если зеленые точки снова не появятся, он пошлет Мэрина проверить, действительно ли вся нежить ушла. Мэг стояла рядом с Джао и также смотрела на экран. Но она не знала, как им управлять. Казалось, что Джао был единственным, кто мог сделать что-нибудь в этом пространстве. Например, Блокхед пытался поднять лопату и ведро, но они были как будто прибиты к земле. Даже с его силой он не смог с ними ничего сделать. Мэг понимала, что звериная нежить отображалась на карте зелеными точками. И поскольку они все были озабочены тем, что происходит вне пространственной фермы, она знала, что когда Джао проверял в последний раз, на экране их уже не было. Но когда Мэрина захотела выйти и посмотреть, он остановил ее. Но увидев, что на дисплее зеленых точек по-прежнему нет, Мэг настойчиво сказала: «Мастер, похоже, звериной нежити все же снаружи нет, поэтому позвольте мне пойти и посмотреть. С моей скоростью для меня это будет совершенно безопасно». Джао покачал головой. «Еще слишком рано. Та звериная нежить действительно могла исчезнуть, но также эти монстры могли просто отойти за ров. А что, если по всему замку разбрызган яд? Если мы поспешим туда, то можем вляпаться в серьезные неприятности. Поэтому давай останемся в пространственной ферме еще на 1 или 2 дня, просто в качестве подстраховки». Хотя Мэг не была согласна с тем, что сказал Джао, она все-таки кивнула головой. Но потом вдруг заметила что-то на экране. «А, мастер, а что это за красная точка?» Внимание Джао не было сфокусировано на дисплее, поэтому он и не заметил красную точку, пока Мэг не указала на нее. Он повернулся и увидел, что она действительно там была, причем двигалась невероятно быстро. Красная точка быстро перемещалась по главным залам замка. Джао был удивлен. Ведь он никогда не видел ее раньше. Же попытался нажать на красную точку пальцем, но она двигалась с такой высокой скоростью, что он просто не успевал в нее попасть. Единственное, что он мог сделать, это выбрать одну из комнат и спокойно ждать, пока красная точка туда сама попадет. Мэг тоже смотрела на экран, но иногда ее глаза перескакивали к верхнему левому углу, где стояла уменьшенная трехмерная карта замка. Ведь там она могла увидеть общее передвижение красной точки по замку. Вскоре красная точка начала спускаться с 3-го этажа и теперь двигалась в сторону гостиной. Джао и Мэг переключили экран на нее, и вскоре красная точка там очутилась. Внезапно тень промелькнула на экране, и в комнате появился человек. Джао и Мэг вскрикнули от радости, когда увидели его. Ведь это был Грин. Увидев Грина, Мэг схватила Джао за плечо. «Мастер, это дедушка! Дедушка вернулся! И сейчас ищет нас!» Джао кивнул, и стоило ему только пожелать, как перед Грином появилась дыра в пространстве, из которой прозвучал голос Джао. «Дедушка Грин, входи!» Грин почувствовал беспокойство и вернулся в черную пустошь в течение 2 дней. Покинув замок, Грин отправился в герцогство Персел, которое подчинялось империи Аксу. Этим герцогством правил Эван Персел. Из-за того, что позади его земель находилась черная пустошь, из этого направления не могло быть никакой угрозы, герцогство смогло вырасти и стать одним из наиболее развитых экономических регионов в империи Аксу, что делало герцога Эвана очень могущественным человеком. Стоит упомянуть, что клан Персел и клан Будда связывали очень секретные отношения. Любимая дочь Эвана, Руи Персел, будущая герцогиня, должна была выйти замуж за Адама Будда. Но сейчас любой здравомыслящий человек, живущий на континенте, смог бы сразу сказать, что клан Персел никогда не признает этот брак. Потому что всем известно, что между дворянами нет любви или дружбы. Брак Адама и Руи заключался только в политических целях. Поэтому, когда клан Будда попал в беду, клан Персел не стал им помогать, а вместо этого предпочел забыть о них. Даже когда клан Будда пересекал территорию герцогства Персел, чтобы добраться до Черной Пустоши, никто из клана Персел их не встретил, дабы поприветствовать, тем самым добавив еще немного соли на рану. Тем не менее, Грин признал, что клан Персел действительно управлял их территорией хорошо, и именно из-за этого они были в состоянии стать герцогством. Из-за хорошо развитой территории даже уровень жизни рядовых простолюдинов был относительно высоким. Поэтому продать здесь магический редис будет довольно просто. Как только Грин приехал в герцогство, то нашел крупного поставщика магических овощей и немного поговорила с ним о цене на редиску. 80 тысяч кэти редиски – это довольно много, но данного количества явно не хватит, чтобы как-то повлиять на рынок редиски в империи Аксу. Да его даже не хватит, чтобы изменить цену на редьку в отдельном герцогстве. Но все было не так просто. 80 тысяч кэти редиски для Джао были всего одной партии. И если бы Джао пожелал, он смог бы выращивать по 3 партии в день, увеличив ее количество до 240 тысяч кэти. Только задумайтесь, 240 тысяч кэти редиски в день. Как такое вообще возможно? Да в империи Аксу даже не хватит людей, чтобы съесть всю эту редьку. Конечно же, Грин не знал о пространственной ферме Джао, но все же он должен был найти не просто любого торговца магическими овощами, а крупного предпринимателя, известного хотя бы на половине континента. Поэтому он начал искать способ выйти на компанию марки, специализирующуюся на магических овощах. И хотя они выглядят не очень представительно, даже дворяне боялись их обидеть. Редис, растущий на континенте, был меньше магической редьки, к тому же на вкус он был горьковато-терпкий. а магическая редька, выращенная в пространственной ферме, была длинной, прямой и толстой. Плюс она хрустела и имела сладковатый привкус. Короче говоря, у нее были все шансы стать очень популярной. Увидев качество магической редьки, компания Марки купила ее в 8 раз дороже рыночной цены и заключив предварительный контракт на поставку 100 тысяч кэти редиски в месяц. Но это был только начальный заказ. Если редиска будет продаваться хорошо, то они увеличат объем закупки. Налаживая торговые отношения в герцогстве Персел, Грин случайно услышал, как некие наемники обсуждали прорыв нежити из гнилой топи. Это известие заставило его сердце сжаться, и Грин сразу отправился обратно в Черную пустошь. Однако он не смог попасть в замок, слишком много нежити бродило вокруг. Поэтому у Грина не было выбора, кроме как ждать на внешнем крае Черной пустоши в течение 2 дней. Но при этом он был так взволнован, что даже не чувствовал, как огненные муравьи ползали по всему его телу. Откуда Грин мог знать, что из гнилой топи вырвется звериная нежить? Ведь он изначально жил в столице империи Аксу, где о событиях, происходящих в Черной пустоши, практически ничего не знали. О этом месте было доподлинно известно, что это земля смерти, и что никто не ходит туда, но вся остальная информация была крайне туманной. Конечно, ходили слухи, что прорыв нежити происходит каждое десятилетие или два, а последнее было как раз 2 года назад. И хотя это были только слухи, но все на континенте согласились с тем, что прорывы имеют крайне устойчивый ритм. Именно из-за этого Грин практически ничего не потратил на оборону замка. Поэтому, когда он услышал о прорыве нежити, его как будто ударили молотком. Он боялся, что Адам мог пострадать, а ведь если с ним что-то случится, то клан перестанет существовать. Це просто, це гарки.